Элвик, присев на корточки, разглядывала повреждения с несказанным удивлением. «Но так не бывает», — жалобно, с какой-то детской обидой протянула она. «Так просто не может быть, пока существует магнитное поле». «А его не могло на минутку выключить?» — спросил поручик оторопело. «Как выключается электрическое освещение?» «Не могло?» — отрезал Элвик. «Оно всегда существует. Ни одна буря не способна». «Ага», — сказал присоединившийся к ним Маевский. «Значит, все же бывают бури. Может, мы в какой-нибудь шторм и попали?» Элвик выпрямилась, фыркнула. «Господа мои, вы ученые? Вы разбираетесь в электричестве и земном магнетизме лучше всех на свете?» «Если откровенно, совсем наоборот», — признался Маевский. «Я тоже не разбираюсь», — сказала Элвик сердито, но накрепко усвоила, что с лодкой ничего подобного случиться не может. Так говорили инженеры, когда учили меня летать, и я им верю, потому что они знают лучше. «Однако же», — сказал Маевский, выразительным жестом показывая на жалкие останки гордого воздушного судна. «Не все они знают», — рискну предположить. «Ну ладно, не будем ломать голову над столь высокими материями. Поскольку вы командуете, объясните, что делать дальше. А мы уж будем исправно подчиняться». «Книги», — сказал вдруг поручик, — «побились, наверное, в черепки?» «Да не должны бы», — сказал Маевский. «Прочная штука. С ней только что не вытворяй». Он заглянул внутрь лодки. «Ну, конечно, целехонький, так что одной головной болью меньше. Итак, госпожа моя...» Судя по ее лицу, Элвик отчаянно пыталась вернуть себе прежнее присутствие духа и напористость. «Собственно, ничего страшного не произошло», — сказала она, словно бы размышляя вслух. «Я попробую связаться с дворцом. Аппарат вроде бы не пострадал, с ним ничего и никогда не может...» Она перехватила взгляд Маевского. Оскорбленно полыхнула глазами. «С ним вроде бы никогда ничего не случается. В общем, попробую связаться. Если и со связью что-то непонятное, ну, в конце концов, пойдем в столицу пешком. Карту я помню. В той стороне, — она указала рукой, — большой тракт. Мы в него просто-напросто упремся, никак не промахнемся мимо. До тракта часов 6 ходу. Ну, может, 7-8, если учитывать, что путь в горах поневоле получится длинный и извилистый. Места глухие, но не столь уж и опасные. Оружие у нас есть, воду найдем, без еды как-нибудь продержимся. Книг не так уж много, донесем, но даже будь их груда, я бы ни одной не бросила. Балакла пока сил хватит». «Я тоже, знаете ли», — усмехнулся Маевский. «Давайте вы все же сначала испробуете, исправен ли аппарат». «Это еще что за черт?» Он тревожно озирался, посмотрел себе под ноги. Поручику тоже показалось, что земля под ногами словно бы легонько содрогается. Слышится отдаленный гул. Элвик тоже что-то такое почувствовала. Никак нельзя заявить, как только что со странным сиянием, бьющим из земли в небо, что это ему одному мерещится. Все трое... Элвик вскрикнула, протянула руку. Дрожь земли усилилась, гул приближался. И они увидели. Пространство ущелья во всю ширину словно заливала коричневая высокая волна, двигавшаяся совсем не так, как морские волны, странноватая какая-то, не имевшая ничего общего с могучим потоком воды, как бы распадавшаяся на отдельные части. Трубные звуки заполонили все вокруг. Земля дрожала. Размеренный топот приближался с устрашающей быстротой. Неисчислимый табун мамонтов подходил, накатывался со скоростью идущей рысью лошади. Высоченные мохнатые звери заполнили широкое ущелье сплошь, так что крайние, казалось, царапают косматыми боками скалы. Их там вроде бы были тысячи. Звучно трубя, не умеряя аллюра, они приближались плотным сомкнутым строем, и между ними не видно было ни вершка свободного пространства. Поручик в панике огляделся. Насколько достигал взгляд, с обеих сторон вздымались отвесные скалы, по которым не вскарабкаться и обезьяне. Револьвер оттягивал карман, но представлялся сейчас игрушкой, песчинкой, неспособной остановить могучую лавину. Укрыться в полуразбитой лодке? Да исполину ее снесут, как ребенок сносит ромашку деревянной сабелькой. О том же самом явно подумал и Маевский. Схватился было за скорострел, но тут же поставил его к ноге, безнадежно покачав головой. Да и Элвик стояла, уронив руки, даже не пытаясь расстегнуть свои кобуры. Накатывавшаяся на них дикая мощь заранее представала тем, против чего их жалкие игрушки бессильны. Поручик вяло удивился, что не чувствует страха, нисколечко, ни малейшего. Его странное спокойствие не имело, он знал, ничего общего с тупой апатией, по слухам, охватывающей приговоренного к смерти. Элвик бросилась к нему. Он обнял ее одной рукой и прижал к себе, завороженный несущимся на них потоком нерассуждающей мощи. «Господи, твоя воля!» — прошептал Маевский и заорал, выбросив вверх руки. «А вот пошли! Пошли!» Невероятно! Но приближавшаяся под неисчислимые трубные звуки лавина разомкнулась. Трое людей стояли, прижавшись друг к другу, оглушенные, подавленные, потерявшиеся в топоте, сотрясении земли, гуле. И мчавшись, оказалось, прямо на них исполинские звери в последний миг брали кто вправо, кто влево, обтекая троицу, и их разбитую вдребезги летающую лодку, вновь смыкаясь потом в единый поток. Рядышком, стоит только руку протянуть, проносились косматые горы, мелькали достигавшие земли космы коричневой шерсти, тумбообразные ноги, сотрясающие землю, изогнутые бивни, воздетые хоботы. Трубные звуки и топот оглушали. От беспрестанного мелькания косматых громад кружилась голова. Самцы с лохматыми горбами, совсем невысоконькие детеныши, сжавшиеся к самкам, старательно поспешавшие за взрослыми. Неизвестно, сколько времени прошло, пока они стояли посреди неудержимой лавины косматых зверей. Все кончилось так же неожиданно, как и наступило. Далеко за спиной потихоньку затухали протяжные трубные звуки, угасал тяжелый топот, земля под ногами более не содрогалась.